разумом? Не совсем. Теория гласит, что как в случае с биоэнхансерами, контроль скорее будет осуществляться подсознательно, инстинктивно или на интуиции, попытался подобрать слова Чарок, и только при достаточной развитости источника обладателя контроль сможет перейти на более высокий интеллектуальный уровень, или низкий, смотря с какой стороны посмотреть. Примерно понял, а киберэнхансеры тогда кто такие, это уже проще. Путь киборгизации. Такие энхансеры в потенциале смогут контролировать Санмхату за счет встроенных в тело технологий, скажем, нейроимплантатов, наночипов, наноботов. В перспективе, возможно создание автономного источника энергии внутри тела, искусственной железы, или технологическое улучшение уже имеющейся. Про мини-ядерный реактор это я помню ваш диалог с тем нацепрофессором, усмехнулся я, как его там, а, неважно, собаки собачья смерть, как говорится, насколько бы умной она ни была, мы еще какое-то время обсудили тему о путях развития энхансеров. Наши диалоги главным образом расширяли мое понимание собственных возможностей. Телеэнхансеры особенно меня заинтересовали. Похожие способности у меня уже имелись в зародыше, иначе трудно объяснить приручение Киары и еще несколько моментов. Правда, я пока не знал, каким образом их можно развить, и можно ли вообще, поэтому я и решил спросить мнение Чарока. Не скажу, что неожиданно, но он порекомендовал мне покопать в сторону духовных практик. Пик. Недолго музыка души играла. Наш разговор прервали срочным донесением по коммутатору. Я уж было подумал. Все, вражеская эскадра на подходе, а у нас половина приготовления еще не сделана. Но нет, все оказалось тривиальнее. Ага, значит ночная чуйка, по которой я полночи бродил, проверяя охрану и караулы, меня не подвела, хотя и выразилось все в несколько ином плане. Диверсии ночью не произошло, но обнаружились дезертиры. Временный кабинет в здании штаба. А я все думал, не если, а когда это произойдет. Группа отчаянных, по-другому и не скажешь, людей из числа бывших пиратов решилась на предательство и самовольно оставила казармы. Один головорез на ходу успел изнасиловать какую-то проходящую ночью женщину в подворотне, отягчающие. Причем, как удачно время подгадали, никто не хватился их до самого утра. Интересно, каков мотив? Боязнь эскадры родов, недовольство ограничениями и подчинением мне лично, докладывали двое. Командир группы и его начальник, командир отряда. Один, уволень с косой сажей в плечах, другой поменьше, но тоже дури хоть отбавляй. Бывшие абордажники из числа второго набора. Оба подстрижены и уже почти не выглядели как морские разбойники. Оба энхансеры второго ранга. Еще с базы на Кулай я пока не менял структуру своих вооруженных формирований. Разве что добавились командиры рот. Они же с корабельным званием, капитаны Триго ранга, Лоравиль, Сэм, Дункан. Номинально именно я числился командиром первой роты, но подменяла меня Лоравиль. А поскольку она тоже постоянно выполняла иные поручения, то и ее тоже подменял надежный помощник из числа первого набора. В общем, тот еще разброд и шатание. Пожалуй, из всех нас лишь Сэм исполнял прямые обязанности ротного капитан-командора. Реорганизацией армии я собирался заняться позже. У Луни структура проще, чисто партизанская тема. У нее вместо ротных командиров были команданты или командиры колонн. И те, и другие по классификации вооруженных сил Российской империи соответствовали званию майора. Всего 7 дезертиров, закончил доклад командир группы. Вот черти, с напускным восхищением рявкнул я и хлопнул по столу. В такой ответственный момент, не уследили, командир, оба бойца опустили головы. О моей жестокости они могли узнать лично у Сэма, которому я дал указ не стесняться и даже приукрашивать мои зверства, направленные на предателей и неподчинение приказам. К тому же, одного из этих здоровяков я лично отпинывал в пещерах на Кула. Хотя могу и ошибаться. В этот месяц ваше довольствие будет урезано в половину, сурово произнес я. Ясно, возражение, денежный оклад введен, но никому еще не выплачен. Хех, пока это только торговля воздухом и обещаниями после устранения угрозы в лице эскадры родов, вместе с премированием за боевые заслуги. Так точно, никак нет, с облегчением ответили они. Чья рота? Кто там был связан с этими семерыми штурвалом? Забарабанил пальцами я. Получил ответ. Рота оказалась в моем подчинении. КХМ. Четверо, значит, вывести всех на плац. Их наказание предлагаю определить вам самим. В первую очередь ваши подчиненные. У меня и так дел по горло. Доложить мне к вечеру. Насколько тяжелым должно быть наказание, неуверенно спросил командир отряда. Не слишком легкое, но и не калечащее. Предупреждающее, болезненное. Чтоб все прониклись, епта. Кивнули с серьезным выражением лиц. Как быть с беглецами? Я задумался и включил аудиозапись на коммутаторе, чтобы потом разослать всем ротным и Луниес в том числе. 5000 фунтов за их головы, 20000 за поимку живыми. Разрешаю участие наших ребят вне нарядов, в свободное время, в качестве поощрения. Сделать фоторобот, если не озаботились фото в анфас. Листовки с дронов разбросать по всему городу и всей округе. И отправьте с рейсовыми кораблями на другие острова. Жизни им в Малайзии не будет, чтоб другим неповадно было. На мгновение примолк, генерируя в голове креатив. Ах да, в листовках подпишите. Командир Двин в первый и последний раз гуманно дает второй шанс. Если к вечеру самостоятельно явится в штаб с повинной, получит снисхождение и не самое суровое наказание. Просто их долг передо мной существенно увеличится. Приказы ясны, так точно, командир Двин. На волне азарта командиры ушли выполнять приказы, а я задумался. У всех бойцов при себе имелась красная повязка, в которой вшит наночип, передающий сигнал на нейросетевой анализатор движения. Знали о том, что повязки, не просто повязки и подделать их не так просто, всего несколько человек, включая меня. Где их нашла Луниес, без понятия, но вещь довольно полезная. Можно в реальном времени наблюдать и координировать отряды. Ну и функции большого брата. Без нашего ведома обычный боец даже поссать не сможет без точного определения его местонахождения. Подозрительные отлучки фиксировались сначала и затем передавались операторам, благодаря чему мы могли отследить каждого бойца. Операторов, ясное дело, не хватало. У Луниес, кажется, их было всего двое. Их надежность мне неизвестна. Даже если предположить, что они сами не знают, за счет чего отслеживается местонахождение бойца, что им мешает рассказать о самом факте слежки. Давно выяснилось, что подобные повязки имеют целый ряд проблем и являются устаревшей технологией. Сейчас все современные армии предпочитают вшивать чипы под кожу, причем зачастую втайне от самого солдата. Найти такой чип, который размерами не превышают четверть ноготка, довольно нетривиальная задача, особенно если он сделан не из металлических наноматериалов, а скажем из пластика на основе жидкостных нанокомпозитов. Поговаривают, что самые передовые образцы могут окисляться на открытом воздухе, поэтому и достать их, не повредив, тот еще геморрой. Разумеется, при окислении передается сигнал об уничтожении чипа. И если хаб в зоне действия, отношение у меня у самого к такому двоякое, рисуются не самые приятные картины будущего человека, которому еще при рождении будут вживать наночип в пятку или плечо. Аргументы у любого правительства найдутся. И если ты не пригрелся при власти и не дай бог недоволен ею, варианты твоих действий существенно сужаются. А уж если на планете установится гегемония одного государства. Возвращаясь к нашим баранам, бывшие пираты и низший состав боевых групп даже на пару часов без нашего ведома не смогут покинуть город или ошиваться в подозрительном месте. Повязки работают, но, как выяснилось на практике, против дезертирства они не спасают. Что в первую очередь сделал каждый из семерых сбежавших, как только оказался на свободе? Правильно, сменив одежду, каждый из них сорвал и выкинул повязку в кусты или прямо на дорогу, даже не догадываясь об их скрытом свойстве. А ведь у нас был с Луниес разговор на эту тему. Мой скепсис она тогда не разделила. Меры оказались сверхэффективными. Листовки сработали как надо. Уже к 4 часам вечера сбежашек-потеряшек нашли. 5 явились с повинной и принесли мертвое тело 6-го. 7-го существенно избитым и с простреленными коленами привели несколько городских охотников из числа местных жителей, которые выследили его в пригороде с помощью собак-нюхачей. Сдаваться гнида не собирался. Оказал вооруженное сопротивление и при захвате успел снести голову собаке и убить одного человека. По совпадению, именно он надругался над женщиной. Видимо, почувствовал, что так просто насильника никто отпускать не собирался даже при добровольной сдаче. В моих рядах изнасилование, причем вне зависимости, кого, официально одно из самых тяжких преступлений, если доказано, предусматривалась смертная казнь с припиской, вне зависимости от былых заслуг и отпущений, не способных контролировать свои инстинкты идиотов до этого момента просто не находилось. Охотники за головами получили свою заслуженную награду, поделили и обрадованные ушли. Мне не жалко, казнь вышла показательной. На плацу собралось под 200 человек, из которых почти половина были новобранцами. Несколько десятков бойцов Лунис, пожелавших поприсутствовать, а также заключенные из числа бывших пиратов Филча, которых планировалось завербовать в будущем в первую очередь. Я не стал особо лютовать. Сначала смертника подвесили, поскольку стоять на своих двоих он не мог, после чего к нему проковыляли двое бойцов с заплывшими лицами, кому не посчастливилось быть связанными с ним штурвалом. Один из сбежавших, но вернувшихся, другой. Просто не повезло, такое тоже бывает. Несколько минут смертника от души мутузили, словно грушу. Голову отрубать пришлось лично командиру группы, в которой числился дезертир. Его руки дрогнули лишь единожды. Проняло многих. Почти все понимали, насколько в наших условиях это вынужденная мера. Не увидел ни одного лица, который бы получал удовольствие от увиденной казни. Задумчивость, отвращение, опаска, страх, одобрение, осуждение, принятие. Также я выступил с небольшой речью, где еще раз напомнил всем, кто в данный момент работал на меня не по своей воле, что я оставил им жизни не просто так. Каждый должен пройти сквозь очищение поступками, прежде чем оказаться на свободе или продолжить уже служить мне добровольно. Не забыл добавить, что следующие казни будут становиться жестче. Особенно если предательство совершится в ответственный момент. Всех изменников я достану из-под земли, на другом конце света. Не пожалею средств. Мои методы вы видели уже не раз. Я щедро плачу всем достойным и истребляю всех малодушных, посмевших предать меня и подставивших своих боевых товарищей. Мне не нужно одобрение, некоторые из вас могут втайне меня презирать и ненавидеть. Но каждый, слышите, каждый из вас должен трижды подумать, прежде чем совершить глупость, за которую вас будут карать по всем законам военного времени. Вам понятно? Взревел я, выпуская волны энергии из тела. Да, раздался многоголосый крик в ответ. Случившееся мне самому отнюдь не нравилось, но я понимал, что очаги вероломства надо давить в зародыше, как можно более жестко, иначе в будущем не раз аукнется. Пострадают самые достойные, самые близкие. И ровно в тот момент, когда этого не ждешь, ко всему не приготовишься, но многое можно избежать. Если так пофилософствовать, лучше пусть кричат тиран, тиран, нежели после будут перемалывать косточки и за чашкой чая рассуждать как о слабовольном неудачнике, даже если это не так, который дорвался до власти по праву родословной или еще какой надуманной причине. Достаточно посмотреть, кто остался в истории, а кто, извините меня, со снятыми портками помер у параши с простреленным сердцем. И ладно бы один, но и всю свою семью утащил в могилу, вместе со страной. Как говорил один известный революционер, стреляли, стреляем и будем стрелять. От себя добавлю, особенно малодушных и предателей, и нигде не будет им места. По коридорам здания штаба я двигался к подвальчику Лунис на личное совещание. Эскадра родов уже должна вот-вот напасть. По данным лазутчиков, Ван Минхая уже находился на острове Хайм, расположенном всего в нескольких сотнях милях от Бжайрама. Но мою голову занимало не это. Эпизод с казнью слегка расшатал мое восприятие. В положительном смысле. Косвенно заставил задуматься одновременно о многих вещах, о личном. Переосмыслить общеизвестное. Но что-то по-прежнему оставалось для меня загадкой. Не давало покоя. Например, если у меня есть часть воспоминаний Святослава, то можно ли меня назвать им? Не могло ли это оказаться всего лишь неким расслоением личности, и на самом деле я только он и никто иной больше? Но факты снова разбивались об реальность. Менее чем за месяц я собственными усилиями достиг больше, чем десяток Святославов за свою жизнь, и я нутром чувствовал, что я – нечто больше, чем просто Святослав. Святослав всего лишь маска, но что было за ней? Иногда я чувствовал, что мое сознание распространялось не только на тело Святослава. Я был миром, и мир был мной, хотя и в границах моего человеческого восприятия, моего сознания. Вот как сейчас, я резко остановился, хладнокровно взглянув в темноту правой части Т-образного коридора. В моих руках словно по волшебству возникла противотанковая граната, которую я носил в подсумке на пояснице. Задумчиво потеребанил чеку, словно женский сикель, но решил не действовать поспешно. Граната, судя по всему, все равно окажется бесполезной. Глава 8. Зажал кнопку тревожного сигнала на коммутаторе. Вскоре здесь будут все сильнейшие бойцы города, от Дункана и Лоравилли вплоть до тигрицы Киары. Аналогичный сигнал в любое время могли подать и они. За углом в темноте скрывалась фигура, никак не выдававшая свое присутствие. Не будь у меня расширенного восприятия, и я бы ее тоже мог не заметить. Противник даже не дышал. Казалось, его сердце билось не чаще раза в минуту. И эта минута еще не прошла. Потрясающая концентрация. Удивлен. Это кто же решил послать по мою душу убийцу в ранге мастера? Очень сомневаюсь, что у Халландов или даже Вэйхуа могли быть связи с подобным штучным специалистом. Но тогда кто? Кому я еще успел перейти дорогу? Гилфорды, выходи. Низким голосом сказал я, действуя на опережение, пока враг думал, случайно ли мои шаги остановились посреди тускло освещенного коридора. Вот, кстати, единственный прокол, освещение здесь обычно более яркое. Невероятное удивление ощутилось из-за угла. Раздался тихий вздох. Из теней словно выплыла точеная фигура в черной одежде и аналогичного цвета демонической маски. Необычный цвет глаз, узкие, почти кошачьи зрачки. По внушительным изгибам сразу понял, женщина. За ее спиной находились парные клинки. Она бросила быстрый равнодушный взгляд на гранату, который я с характерным звуком отвешивал щелбаны динь, динь, динь. Пытаясь скрыть свое удивление, убийца спросила, «Как ты узнал, что я там?» «Скажу, если скажешь, кто послал тебя. Я сама по себе, Двейн», сверкнула она пурпурного цвета глазами. «Но даже если меня кто-то послал, я бы не сказала тебе. Профессиональная этика. Даже перед смертью цели», оскалился я и одним круговым движением ослабил перевязь и обнажил тяжелую саблю из-за плеча. «А ты уже собрался умирать?» Взгляд убийцы блеснул. Ее тело покрылось ярко-синей аурой. Аура энхансера 4-го ранга. Даже в 6 метрах от нее я почувствовал угнетающее воздействие. Пожалуй, если бы она захотела, обычный человек рухнул бы под давлением ее ауры. «Я готов умереть в любую секунду, именно поэтому я выживу там, где умрут другие», — сузил глаза я. «О, знакомая тема», — глаза убийцы улыбнулись. «Но не боятся смерти только дураки. Нет, еще безумцы. Считаешь себя дураком или безумцем?» Ее глаза продолжали улыбаться. «Ни тот и ни другой. Мне нравится твоя уверенность», — задумалась убийца. «Как насчет такого предложения? Если встанешь на колени, я просто уйду и даже не попытаюсь забрать твою жизнь, и больше не приду», — усмехнулся одним уголком рта, покрывая тело насыщенным эндоспехом. «Неплохое предложение, но за свою жизнь я не встану на колени даже перед дьяволом, даже перед самим Богом». Глаза убийцы удивленно расширились. В этот момент с двух сторон послышались почти одновременные быстрые шаги. Со стороны коридора за спиной у убийцы появилась Луниз Гаусс с винтовкой на изготовку и сразу взяла ее на прицел. А за моей спиной из коридора тенью выскочила Лоравиль, ощерившись клинком. Но в следующий миг она тихонько воскликнула. «Что, сестра?» Убийца перестала обращать на меня внимание и прикипела взглядом мне за спину. Незавершенный пазл в моей голове треснул и немедленно сложился в новую фигуру. Я ослабил хватку на Зульфикаре и подал знак Селии опустить гауссовку. Лоравиль, как кошка, прыгнула в объятия сестры, которая сняла маску и тряхнула длинными черными волосами, обнажая лицо, ничуть не уступающее в красоте Лоравиль или Селии. С чувством она обняла Лоравиль двумя руками. Мысленно я наложил их фигуры друг на друга, действительно похожи не только лицами, изгибы попы и груди могли убить наповал почти любого мужчину. Невольно сравнил, разве что ножки сестры были подлиннее, а, следовательно, и рост немного выше. Продолжая держать сестру в объятиях, незнакомка обворожительно, но слегка холодновато улыбнулась мне и представилась. «Мне зовут Дайна, Двейн. Я приехала помочь. Такому специалисту всегда найдется применение», — улыбнулся я в ответ и закрепил саблю за спиной. Так вот о каком сюрпризе говорила Лоравиль. Наобнимавшись с сестрой, Дайна последовала за Двейном в его кабинет, чтобы обсудить кое-какие моменты. Лоравиль взяла ее под руку и шла вместе с ними, безумолку шепча ей о своем распорядке дня и прочих обыденностях. Дайна краем сознания слушала ее и на автомате отвечала, но мыслями до сих находилась под впечатлением от Двейна, возлюбленного сестры и того, кто спас сестру от неминуемой гибели в лаборатории. Даже гнев на тех, кто посмел поместить ее сестренку в лабораторию на опыты, пока отошел на 3-й план. Дайна удивлялась, Какая невероятная воля скрывалась во взгляде и движениях этого юного парня, который выглядел даже моложе ее сестры. Сверляя его спину, она также пыталась понять, каким образом он смог обнаружить ее присутствие. Присутствие первоклассной убийцы в ранге мастера, одной из лучших в своем деле. Хотя сам, всего лишь третьего ранга. На чем базировалась его уверенность в собственных силах? Насколько он бравировал, что не боится смерти? В электронном письме Лоревиль в восхищении отзывалась о нем. Дайна ей ни на грамм не верила, списывая на глупую влюбленность. Думала, что она преувеличивает его темперамент и заслуги. Но теперь казалось, что даже преуменьшала. Дайна не обладала таким же чувством эмпатии, как у ее сестры, скорее даже наоборот, оно изначально у нее почти отсутствовало. Именно поэтому она смогла стать лучшей в своем деле, тем, кем являлась. Лишь в последние годы она упорно пыталась вырастить в себе сострадание, чтобы не чувствовать себя неполноценной, особенно в связи со смертью сестренки, единственного человека, который до той ночи вызывал у нее теплые и родственные чувства. И она очень сожалела, что так и не смогла их выразить. Если на то будет воля небес, теперь у них будет достаточно времени. В отличие от ее сестры, она не имела подавляемых мыслей насчет своей природы звелинга и даже всегда гордилась, что была сильнее и быстрее большинства людей на том же уровне развития, смотрела на них с легким превосходством, а иногда и с презрением, отчего с мужчинами она не очень ладила. К тому же все они сбегали, как только узнавали, кем она была и на что способна, боялись заснуть вместе с ней, и больше не проснуться, несмотря на ее красоту, считали ее чудовищем в человеческом обличье. Даже такой антимпат, как она, это чувствовала. Но Двейн на первый взгляд казался не таким. Даже узнав, что она мастер, даже узнав, что она профессиональный убийца, под ее угрозами, внутри он словно смеялся над ее потугами взрастить к себе ненависть и поставить его на место, поставить его ниже себя. А когда он понял, что она, сестра Лоревиль, в его взгляде Дайна ощутила только теплоту и понимание, которые невозможно выразить словами. Лоревиль, Жасмин, Двин был третьим человеком в мире, кто смотрел на нее так, ни грамма обиды и упрека в ответ на не самое приятное знакомство, пускай и понарошку, но она угрожала ему смертью, хотела преподать урок, чтобы он показал свое истинное нутро, ведь именно в такие моменты, на грани жизни и смерти, душа человека обнажается, все маски спадают и люди показывают, кто они есть на самом деле и чего стоят. Уже в тот момент она примерно поняла, каким образом этот юноша смог заманить ее сестру в сладкую ловушку, чем покорил ее сердце. Ревность ушла, возникло принятие, и даже нечто большее. Возможно ли, наконец они оказались в аскетичном рабочем кабинете, где самой отличительной чертой казался потертый диван, куда Двейн и предложил им сесть. Совещание с Селией пришлось немного отложить. Хотелось поговорить с Дайной, с чем она приехала, с глазу на глаз. Ладно, с глазу на два. Уселся на стул, спинкой вперед. Дайна сидела с прямой спиной, закинув ногу на ногу и не сводила с меня своих пурпурных глаз. Бросил взгляд на Лоревиль, которая, лежа на диване, как коралла обнимала старшую сестру за талию. Приоткрыв один назорной глаз, Вэль бросила: «Считайте меня элементом декора», и хмыкнула, отвернувшись. Затихла. «Давно приехала в Монтау, Дайна?» После маленькой паузы завязал разговор я. Успела к интересному представлению, там, на плацу, слегка жутковато показала белые зубки она. «Ну», крякнул я и развел руками. «Наводили дисциплину. Порядок. Порядок – это хорошо. Мне понравились твои слова, Двейн, что на публике, что при нашей первой встрече. Ты отличный лидер, хороший оратор. Не держишь на меня обиды?» – внезапно спросила она. Приложил руку к сердцу. Польщен. «Нет, конечно, я не настолько мелочный», и тут же вернул комплимент. «А тебя, видимо, отличает прямота. Это ценное качество характера. Не очень люблю, когда мутят воду. В любом виде». Дайна показала понимающий взгляд, а Лоревиль едва заметно елозьнула телом, словно речь шла о ней. Хотя почему словно? Мы какое-то время поболтали с Дайной, нащупывая точки соприкосновения. Я рассказал, как мы выбрались из лаборатории Гилфордов, кратко изложил события после. Положив голову на колени сестре и смотря в ее личико снизу вверх, Виль вскоре стала вставлять свои комментарии. Нахваливала так дерзко и искренне, пытаясь выставить меня в максимально положительном свете, что мне впервые после пробуждения в лаборатории пришлось стушеваться. Язык как помело, Ранее не замечал за ней такую словоохотливость. Оказывается, я походя раскидывал всех и вся. Будучи на втором ранге, парой движений прикончил Накула, который находился в шаге от четвертого ранга. Приручил дикого зверя, который сам из леса пришел ко мне на службу. Захватил город, пинками вышвырнул аристократов, раздал все деньги неимущим. А что Элунис, так она ко мне в наложницы набивается, тайно боготворит и на цыпочках ходит, я ей верчу как хочу. Короче, Будда, Шива и Иисус в одном лице. Теперь я, кажется, понимаю, откуда и как появились мифы о сотворении мира, хождении по воде и превращении камня в золото. Приходилось жидко посмеиваться и постоянно поправлять фантазерку, рассказывая реальное положение дел. Дайна с полуулыбкой меня слушала, задавая правильные и наводящие вопросы. Наконец пришла ее очередь немного поведать о себе. По ее словам, после смерти Ларвилли той злополучной ночи, она с выжившими кунайчи моталась по свету и вскоре основала частное охранное предприятие «Тень рассвета», в котором работали в основном женщины. По сути, элитная группа наемников. Боевые амазонки. Последние полгода они работали в основном на Ближнем Востоке. Далеко же их занесло. «Я и мой отряд временно в твоем распоряжении, Двейн», — закончила она. «Благодетель моей сестры и моей благодетель тоже. Вашим врагам не будет пощады. Так ты не одна приехала», — зацепился за ее слова я. «В Малайзию со мной прилетели 12 боевых подруг», — она погладила голову Ларавиль. «Парочку из них ты точно должна знать. Хана и Ика. Они из твоего набора. Правда?» — оживилась Ларавиль, а затем скисла. «Я бы не сказала, что мы сильно знакомы. Познакомитесь», — улыбнулась Дайна. «Как и ты, дорогая, все они многое переосмыслили. Каковы их силы?» — деловито спросил я и потер ладошки от предвкушения. «Все третьего ранга. Одна на пике. Мои глаза расширились, как у наркомана. Один мастер и 12 экспертов. Многие дыры в нашей защитной тактике перестанут быть дырами. Ладно, Дайна, но 12 экспертов». Затем я слегка нахмурился и поумерил свой пыл. «Дайна, а насколько ты и твой отряд готовы подчиняться?» «В пределах разумного, Двейн. Но как я и сказала, мы в твоем распоряжении. Твой приказ, мой приказ, в отличие от того сброда, что я видела на площади. В дисциплине моих девочек сомневаться не стоит. Сброд не сброд, а другого нет», — недовольно буркнул я. «Все познается в сравнении», — примирительно подняла руки Дайна. «Видала и хуже, правда». «Ну спасибо», — утешила, я нравоучительно поднял палец. «Если говорить о сравнении, сейчас мои парни уже раз в 5 лучше, чем были всего неделю назад. Дай мне еще немного времени, и они превратятся в элитную боевую группу». «Верю, верю», — продолжала с полуулыбкой отступать Дайна. «То-то же. Кстати, если не секрет, сколько всего в тенях рассвета у тебя подчиненных? Сколько среди них имеют третий ранг? Всего порядка 200, не считая тылового обеспечения. Чуть более 40, эксперты. Но я не стала их сдергивать с заданий. Ты думаешь, меня и уже приведенного отряда не хватит?» Удивленно приподняла бровь она. «Не знаю. Я скорее на будущее. Если мне понадобятся услуги твоей организации, как думаешь, финансово потянем?» От озвученным сумм я проблеял русским матом и едва не подскочил со стула. Под хихиканье двух довольных кошек. «Они там арабским шейхам что ли прислуживают, в золоте и нефти купаются, понимаешь? Пусть спускаются на землю, епта». Лунис сильно удивилась, когда узнала, что Дайна согласилась присоединиться к нам. «Все пыталась обтекаемо выяснить, где я мог откопать такого монстра. А Шинхансера четвертого ранга, чем заманил на участие в нашей заварушке? Тебе ее внешность никого не напоминает?» — спросил тогда я. «Что ты имеешь в виду, Двейн?» — не поняла Селия. «А, забыл, они же еще даже не разговаривали. Ну, Звилинг», — показал руками я. «Фигура». И тут, кажется, в голове у нее щелкнуло. Глаза расширились от понимания. «Неужели? Бинго». А когда я сообщил, что она прибыла не одна и кого привела, лицо Луньес надо было видеть. Во всем Монтау экспертов не сильно больше, чем пришло вместе с Дайной. Наверное, не более 20, считая людей мадам Вайс и прочих оставшихся родов. На 25-тысячный город на задворках мира не так уж и плохо. Со стороны мы смогли нанять 4 энхансеров третьего ранга. Кстати, из числа местных жителей достоверно известно еще о 3 неродовых экспертах, но временно вливаться в вооруженные силы города они отказались по своим причинам. Кто-то сослался на религию, кто-то на взгляды, кто-то еще на что. Мы с Дунканом провели с ними профилактическую беседу. Ребята вроде адекватные, в городе живут давно, репутация не запятнана. В последнем нет ничего удивительного, все неадекватные и амбициозные уже давно либо пошли кому на службу или сколотили свою банду. Накул, Филч, Кхан Синг тому примеры. К тому же свободные эксперты должны понимать, не говоря о нас с Дунканом, их способности против гранат, гранатометов, минометов или имеющихся у нас в вооружении двух гаусс пушек могут вообще оказаться бесполезными. Если они и захотят сглупить, будут делать с осторожностью. Единственное, я опасался, что в городе мог проживать скрытый мастер, но от такого никто не застрахован. Утешала не самая большая вероятность такого события. Из любопытства Чарок даже подсчитал неким многофакторным способом. Выходило что-то в районе 0,00001%. Зачем он так заморочился и сколько времени потратил, не знаю. Я разделил количество мастеров на население мира и получил примерно тот же порядок. Всего в малайском регионе известно около 15 коренных мастеров. Большая часть из них сконцентрирована на больших островах, таких как Калимантан, Суматра, Ява. Шел пятый день с тех пор, как город оказался в нашей власти. Нападение могло произойти в любой момент. При желании эскадра может оказаться здесь в течение 5, максимум 6 часов. Как сообщали наши лазутчики, стоящая на пристани Хайма эскадра разрасталась и имела уже 22 корабля класса С и порядка 12 боевых катеров класса Д. Вчера под вечер пришло 4 судна с полной укомплектацией. Эх, долбануть бы туда чем-нибудь серьезным, чтоб мигом все проблемы решить. Да нечем. Пока не совсем ясно, кто решил присоединиться к нападению на нас. То ли несколько родов с Хайма, то ли еще кто. Лишь силами Вэйхуа и Халландов они бы не смогли так быстро собрать столько кораблей, даже включая их подчиненные рода. Врагов нужно знать в лицо, записывать, затем уничтожать. Все основные оборонительные приготовления мы уже успели сделать. Введена полная боевая готовность, под защиту города эвакуированы жители пригорода и ближайших деревень. Кто-то, конечно, остался, но под свою ответственность. Деревенька Вахай находилась далеко, считай, на другом конце острова, в специфической местности, поэтому оттуда никто не захотел спрятаться в городе, но зато прибыло много добровольцев. За прошедшие с нападения на базу Накула время порядка 40 человек захотели вступить в мои ряды. В основном молодые юноши и крепкие мужчины среднего возраста, но также явились и несколько женщин. По поводу женщин староста Олег был особенно недоволен, долго возмущался при созвоне, но что поделать, обратно их отправлять. Он что думает, я обычных по сути женщин пошлю окопы рыть и корабли вплавь завоевывать? В тылу работы тоже хватает. Из знакомых еще Сергеич переехал в Монтау, где теперь занимает должность одного из инструкторов по подготовке и перевоспитанию новобранцев. Некоторые из числа бывших пиратов к моему ужасу и стрелять толком не умели. Прямо как в фильмах. Палят с 10 метров и не попадают. Скажу кому, не поверит. Логичный вопрос, зачем набирать таких недопомазков, если можно взять тех, кто умеет. Все просто. Я был верен себе и отбирал по принципу лояльности, внутренних качеств, горящих глаз, а не профессиональной выучки. Тем более, в предстоящем сражении мне она от них не требовалась. Нести службу, обеспечивать в городе порядок можно и без навыков спецназа или морского десанта. Профессиональная подготовка есть у моих элитных головорезов, у бойцов Луньис, у людей Дайны. Зачем мне еще профи с неясным прошлым, которые в любой момент могут провести диверсию или сунуть нож в спину? Это так не работает, у нас не средние века, и мы не в чистом поле собираемся сражаться, поигрывая мускулами, стенка на. Во время моих размышлений коммутатор как обычно неожиданно зажегся красным светом. Пришло лаконичное голосовое сообщение от Луньис. Эскадра двинулась к Джайраму. В штабе на экстренном совещании собрались наиболее доверенные лица. Высшие командования обороны города. Я, Селье, Лоравиль, Дункан, Альберта и Дайна. Настало время еще раз обозначить тактику наших боевых действий. Глава 9. Присутствие Дайны ни для кого не стало неожиданностью, хотя она в городе не дольше 2 дней. С такой силой надо считаться, да и ее знания военного дела могут оказаться полезными. Почти ее профиль. Держать такого специалиста в неведении, это стрелять себе же в ногу. Даже если допустить возможность предательства, в такую возможность среди нас мог верить разве что Альберта, и то если будет сильно подвыпившим. Значит, они выдвинулись несколькими путями, задумался я после того, как Луньис рассказала, что сообщили ее осведомители на Хайме, и взглянул на часы. Время. Через полчасика опять поднимем биплы среднего радиуса действия. Без нашего ведома они не смогут высадить десант. Но вопрос, дождется ли эскадра возвращения тех кораблей, по-прежнему остается открытым. В любом случае, наша тактика не меняется. Напоминаю основные моменты. Развернул голограмму карты города и окрестностей, разделенную на сектора. Дункан, на тебе западная опорная линия. Людей набрали достаточно? Вполне, спокойным басом ответил он. Отлично, Альберта. Восточная за тобой и твоими ребятами. Справимся, Амиго. Он шевельнул во рту незажженной сигарой в согласии. Селия, центр за тобой. Очень хочется посмотреть, чем они будут штурмовать минные заграждения. Чем защищаться сразу от десятка элитных снайперов во главе с тобой. Думаю, после первой же попытки откатиться для перегруппировки, усмехнулась она. Но посмотрим. Кивнул. Дайна, ты и твои боевые подруги в резерве. По три бойца на центр, запад и восток. Контроль прорыва и подозрительных действий. В особенности, одиночных энхансеров. Приняла. Виль, за тобой тылы, обстановка в городе, движение оперативных групп из числа ополчения. Если сражение затянется, ротация войск. Не подведу, милый. Она послала воздушный поцелуй. Проигнорировал. Дайна стрельнула глазами в сторону сестры. Селия невольно поморщилась. Чарку и его группе поручу анализ и контроль ситуации в целом. Он как раз успел пройти быстрые курсы по теме. Заодно опробует на практике. Мы-то все справимся, уверенно сказала Лунис. Обсудили не раз и не два. Люди готовы. Укрепрайны завершены более чем на 80%. Но, Двейн, что там с морской обороной? Уверен в плане А? Может лучше сразу план Б? Он как-то понадежнее выглядит. Без выкрутасов. У эскадры слишком много кораблей. Уверен, нечего тянуть кота за хвост, оскалился я. У нас реальные шансы сделать все по красоте, и мы ими воспользуемся. С высоты птичьего полета виднелась армада кораблей, что на быстром ходу приближалась к острову Джейрам. 22 корабля третьего класса и 24-го. Они плыли россыпью, растянув клин на полмили. Неожиданно, группа из четырех кораблей класса с и пятерых боевых катеров отделилась от эскадры и стала слегка огибать остров. Вскоре они значительно отдалились от основной боевой группы, чтобы высадиться в одной из бухт острова неподалеку от города Монтау. Всего на час эскадра сбавила ход, но потом резко ускорилась. Почти все высадившие десант корабли вновь влились в ряды атакующих. Ощерившись корабельными щитами, эскадра вошла в зону эффективного поражения береговыми орудиями. Потянулись мучительные секунды. Выстрелов не последовало. Командир эскадры, отставной британский военный в чине капитана второго ранга или командира, нахмурился, но продолжил сближение. Их основная задача как можно скорее выбить береговые орудия противника. На эффективную дальность корабельных рейлганов они еще не подошли. 7 миль 6-5. Внезапно несколько кораблей-защитников вышли из-под защитных сооружений гавани и резко сблизились почти на дальность рельсового выстрела, а затем по конусообразной траектории поплыли обратно со скоростью эскадры, вызывающе виляя кормой из стороны в сторону. Лица капитанов эскадры покраснели от гнева. Хотелось всадить им хоть чем-нибудь, но они строго следовали приказам. Наконец левое береговое орудие города выплюнуло сверхзвуковой луч, который попытался разрезать сразу несколько суден надвое, но безуспешно, корабельные щиты выдержали. Однако ситуация резко изменилась, когда один из крайних головных кораблей тральщиков дернулся и резко сбавил ход, затем еще один и еще. В течение всего пары секунд, несколько передних тральщиков, кораблей четвертого класса, словно натолкнулись на препятствие, после которого больше не смогли двигаться с той же скоростью. Береговые орудия продолжали методично постреливать, истощая щиты кораблей третьего класса. «Что за?» – воскликнул командир эскадры в удрученной догадке. «Сбавить ход! Включить эхорадары!» Эскадра резко стала расходиться в две стороны. Совсем чуть-чуть головные боевые корабли не подошли на дистанцию выстрела из своего главного калибра. Ранее чистая в плане подводных сюрпризов акватория перед городом теперь выглядела совершенно иначе. Эхоимпульсы запоздало дали понять. Тральщики натолкнулись на подводные бомбы. «Черт побери!» Откуда они у них командиры и многие капитаны теперь догадались, для чего защитники города послали корабли с провокацией, для скрытой установки морских мин, но не просто установки. Командир напряженно вытер резко вспотевший лоб. Вскоре и визуально стало видно, как акватория перед эскадрой покрылась различным плавучим мусором. Определить, где мусор, а где подводные мины, теперь не представлялось возможным. У командира эскадры возникло плохое предчувствие, не успел он даже отдать приказ на перегруппировку, как три береговых орудия стали методично стрелять лишь в левую часть поворачивающей эскадры. Так получилось, что там боевых кораблей третьего класса было на треть меньше, чем в правой. Всего 7 кораблей класса С. В этот момент словно из-под воды, из-за выступающей береговой линии вылетела дивизия кораблей-защитников. Там было минимум 5 кораблей класса С. Нет, 6. Они резко сблизились с частью эскадры. Завязался бой на средней дистанции, а затем и на ближней. Командир. Отчаянно связался его второй заместитель. Рельсовые орудия на нескольких кораблях повредились после первого же выстрела. При беглом осмотре все бригады техников говорят как один. У нас в тылу произошла диверсия. Все оружие проверяют по уставу при каждом боевом выходе. Кто ответственный? Рявкнул командир. Заместитель на мгновение отключился, чтобы затем снова заговорить. Ответственные клянутся, что все орудия прошли проверку перед выходом. Черт, стукнул кулаком командир эскадры, понимая, что сейчас не время искать виноватых. Подумав, он произнес, на остальных кораблях не стрелять до тех пор, пока не выясните, в чем дело. Решить проблему немедленно. Продолжая отдавать команды, он сжал кулаки, с красными глазами наблюдая, что происходит с левой частью эскадры. Неравный бой. Командир уже понял, насколько они недооценили защитников города. Их тактика. Береговые орудия по касательной били по попавшим в ловушку кораблям, постоянно истощая их щиты, а рельсовые пушки на кораблях защитников довершали начатое. Теперь в ряде случаев даже не требовалось контрольного реактивного снаряда в рельсовую надстройку на кораблях. В этот момент командир получил доклад, что еще как минимум у 5 рельсовых пушек на кораблях эскадры заложены хитрые, но простые в обезвреживании фугасы, которые повреждали основание ускорителя при выстреле, тем самым выводя пушку из строя. Бортинженеры смогли самостоятельно устранить проблему. Правая часть эскадры едва довершила разворот, чтобы помочь союзным силам. Как почти все корабли класса С в левой части вышли из строя, задымились, загорелись, утратили свой атакующий потенциал, или лишились главного калибра. Подбитая часть эскадры кораблей еще пыталась огрызаться в сторону противника реактивными снарядами и даже зенитными орудиями, но без толку, от бессилия. Таким сложно пробить корабельные щиты. Как стая маленьких акул неподалеку от подбитых и лишенных зубов кораблей появились быстроходные боевые катера противника, не давая раненой части эскадры совершать необходимые маневры. Они всячески истощали корабельные щиты атакующих и пресекали каждую попытку выйти из зоны поражения береговых орудий. Защитники понесли потери лишь в одном судне класса С, которое неспешно начало отступать. Остальная дивизия кораблей защитников словно нож сквозь масло прошла рядом с подбитой частью эскадры, совсем не обращая внимания на укусы еще живых кораблей. Как стая белых акул дивизия рванула к другой части эскадры, пытаясь зайти им в тыл со стороны моря. 5 против 15, не веря своей удаче, обрадованно дернул губой командир эскадры. Смерти ищите открыть огонь из главного калибра. На противоположном, но не менее значимом театре боевых действий люди холландов и пиратских баронов попытались сходу прощупать укрепление противника, но понесли значительные потери и откатились назад. Не помогли даже несколько бронемашин пехоты, которых уничтожили в первую очередь. В современной войне без силовых щитов любая даже сверхпрочная техника быстро превращалась в груду разорванного и горящего металлолома, особенно если противник не испытывал недостатка в реактивных и противотанковых снарядах. На второй штурм среди обычных бойцов спрятался Ральф Халланд, инхансер 4-го ранга. Вместе с несколькими экспертами он удачно пробил первую линию обороны на восточной стороне, заставив защитников отступить и применить ручную артиллерию. Бум, бум, бум, ТРР, ТРР. Почти не обращая внимания на окружающие взрывы и стрекот пулеметов, фигура Ральфа смазывалась от скорости бега. Казалось, только он один сможет достигнуть второй линии обороны. Эксперты позади него либо понесли потери, либо попытались спрятаться в укрытиях, в которых все еще вели активное сопротивление защитники вместе с огромным негром, размахивающим своим чудовищным оружием. Ральф на ходу нахмурился, слушая сухие доклады во время движения. Негр успел убить уже как минимум 2 инхансеров 3-го ранга, которые неосторожно попытались его ликвидировать. Бум! Постоянно уплотняя синее энполе, которое держалось на расстоянии от его тела, Ральф в очередной раз ловко увернулся от минометного снаряда, который мог значительно истощить его защиту. Внезапно выстрелы в его сторону стихли, и перед ним, словно из-под земли, на еще большей скорости мелькнула фигура одетой во все черные женщины в черной демонической маске, которая почти одновременным ударом двух искрящихся от вложенной энергии клинков едва не пробила его энполе. Один клинок он парировал своей саблей, а под другой пришлось подставить руку, обернутую в защитную ауру. Посыпались искры от столкновения энергии энхансеров четвертого ранга. Мастер. Откуда у них мастер Факинг Скаутс? Грибанные проедатели финансов. Про себя выругался Ральф и резко разорвал дистанцию. «Кто ты?» – воскликнул он. «Я, граф Ральф Ван Халланд. Представься. Почему ты помогаешь мятежникам?» «Что за высокопарная чушь?» – усмехнулась женщина в маске. «Мне твои титулы до лампочки, будь ты хоть из императорской семьи. Дальше ты не пройдешь, Елейна!» По слогам закончила она и крутанула мечи, грозно делая шаг вперед. «Ах ты!» – взъярился Ральф и обменялся с ней несколькими десятками ударов. Его черная сабля сверкала от переполняющей ее энергии, но спина с каждым взмахом покрывалась холодным потом. Клинки противницы были подобны ветру. Ральф быстро осознал, что такими темпами не продержится против нее и нескольких минут. Ее движения выглядели так, будто в бою с ним она совсем не напрягалась. Да кто она такая, опытный мастер? Возможно, даже мастер среднего ранга. У Халландов был всего один мастер такого уровня. Сам глава рода. Если учитывать, что в любой момент в Ральфа мог прилететь реактивный или навесной снаряд, исход сражения представлялся совсем нерадужным. Ральф посопротивлялся еще полминуты. В наушнике раздалась тихая сводка о том, что происходило на море. Новости его добили. В конце концов, он не пришел сюда умирать из-за ошибок Эрвина. Чертов трус. Даже обстановку не смог нормально выяснить. А вдруг в городе притаилось еще несколько мастеров? Его движения изменились. Контролируя дыхание, он воскликнул. «Госпожа, прошу, дайте сказать пару слов». «Ну, говори», — замедлила темп атак женщина, став двигаться раза в два медленнее, перетекая из одной стойки в другую, но не переставая смертоносно щупать его защиту. «Увидев ваше мастерство, я вынужден признать, что Халландами здесь делать нечего. Мы отступаем. Прошу дать нам сохранить лицо. Не преследуйте нас, мы тут же покинем остров». На мгновение женщина застыла. Подумав, она завела руку с клинком за ухо и тихо бросила пару слов в динамик. Едва заметно кивнула. Отступающий спиной Ральф прикипел к ней взглядом. Ее кивок мог означать все что угодно. Цитирую слова нашего главнокомандующего, хищно посмотрела на него женщина в маске. «Холланды пусть катятся к черту, но пиратские бароны и их подчиненные останутся здесь, живыми или мертвыми. Смерти ищите открыть огонь из главного калибра», — рявкнул командующий эскадры. Однако, как только прозвучал первый выстрел, попавший в один из кораблей, дивизия защитников как по команде максимально ускорилась и резко залавировала по малопредсказуемой траектории, и абсолютное большинство атак улетели в молоко, либо задели щиты по касательной. В отличие от береговых орудий, которые уже начали точечно постреливать, стараясь атаковать только одну цель, корабли защитников почти не огрызались, обходя эскадру. У британского командира снова возникло плохое предчувствие. Он уже успел понять, что лидер защитников действует совсем не по учебникам. Каждый его ход мог оказаться скрытой ловушкой, а в эффективности его тактики он уже мог убедиться лично. За такое короткое время уничтожить треть эскадры. Командир ненавидел и одновременно восхищался своим противником. Противоречивые эмоции заставили его будто забыть все, чему его учили. Он на несколько секунд перестал реагировать на запросы подчиненных капитанов, операторов дронов и крики высокопоставленных людей рода Вэйхуа. Морально он словно уже проиграл, но тем не менее в последний момент попытался взять ситуацию под контроль. Отступить в открытое море, не дать себя окружить, уйти из-под огня береговых орудий. Ровно в этот момент, один за одним лопнули щиты у троих кораблей третьего класса. Береговые орудия удачным росчерком высокоточных пучков энергии вывели из строя их корабельные рельсовые пушки, минус атакующий потенциал трех основных боевых кораблей. Теперь их осталось всего 12. Дивизион кораблей защитников резко развернулся и, держа дистанцию, открыл огонь из всех орудий. Не успели корабли эскадры с преследующим хвостом уйти даже на полмили, как из зарубленной береговой линии, входящей в океан, Им наперерез вылетели еще два корабля третьего класса. За спинами подкрепления спрятались пять боевых катеров, чтобы не быть подбитыми. Они следовали за двумя головными кораблями, словно боевые утята за мамами-утками. В ССХ. Выстрелы береговых орудий. Еще минус два корабля. Командир эскадры запоздало понял их главную ошибку. С самого начала стоило придерживаться плана и продолжать сближаться с гаванью. Любым доступным способом нужно было вывести из строя береговые орудия. Возможно, тогда все могло бы сложиться по-другому. Минус один. Минус еще два. Командир эскадры побледнел, собрался с силами и глухо отдал приказ. Прекратить движение. Все тщетно. Поднять белый флаг на кораблях. Мы сдаемся. Капитаны осознавали ситуацию не хуже командующего, и большинство тут же выполнило приказ, рассчитывая на милость победителя. «Что это значит, Оливер?» – прорычал Ван Минхао по корабельной связи. «Ты спятил». Вцепившись мускулистыми руками в борт, мастер рода Вэй Хуа, не веря своим глазам, наблюдал за тем, как корабли эскадры резко сбавили ход, а вскоре и вовсе остановились, опустив орудия. Их быстро стали брать в кольцо. Бой едва успел начаться, как, господин Минхао, устало ответил командир эскадры, все наши дальнейшие действия обречены на провал, я решил сохранить корабли и жизни людей. Связь принудительно оборвали с той стороны. Ублюдок, не сдержался Ван Минхао. Каков ублюдок? Он быстро попытался сообразить, что делать дальше, но так и не пришел к однозначному выходу из ситуации. Кругом вода. Что он мог сделать? Туча дронов закружила над поверженной эскадрой, фиксируя малейшие движения на палубах. Вскоре один за другим корабли эскадры начали брать на абордаж и пленить команду. Очередь дошла и до корабля, на котором находился Ван Минхао. Вражеские рельсотроны сразу на трех кораблях не спеша направились в его сторону. Вскоре они застыли, причем у Минхао возникло ощущение, что рельсотроны смотрели не сколько в сторону корабля, а сугубо в сторону его тела. Быстроходный катер приблизился, встав почти вплотную к кораблю. На самой верхней палубе катера появился молодой черноволосый юноша. Европейская внешность, волевые черты лица. Ван Минхао сразу узнал его. Двин собственной персоной. Зрачки Ван Минхао сузились от возникшей идеи, что если попробовать. Всего десяток метров разделяли борта их кораблей. Глава 10. Но в этот момент Ван Минхао заметил позади Двина фигуру в демонической маске, чьи фиолетовые глаза, казалось, улыбались и не сводили с него своего хищного кошачьего взгляда. И тут китаец вспомнил, как по общему каналу ранее докладывали о происходящем на суше. Ральф Халланд, который по силе едва ли уступал самому Минхао, столкнулся с сильным мастером в черной одежде и скрывающей лицо маски. Так вот, значит как. Выражение лица Минхао стало кислым, будто он съел несколько лимонов. Он четко осознал, если он ступит на борт катера в попытке взять в заложники Двейна, то тогда имеет все шансы оказаться в довольно неловком и щекотливом положении, которое может обернуться еще большим позором для рода, не говоря о сохранности своей жизни. Рискнуть или сохранить достоинство побежденного? Минхао скрипнул зубами, ответ для него очевиден. Юноша помахал рукой, привлекая внимание Минхао. В его руке было зажато устройство управления, повторяющие контуры ладони. В следующий момент Минхао понял предназначение устройства. Двин сделал несколько жестов пальцами, и три рельсотрона на кораблях вокруг почти синхронно двинулись, но в разные стороны, потом снова уставились ровно в то место, где находился Ван Минхао. Очевидное предостережение. Минхао побледнел. Если ранее в теории он еще мог избежать огня корабельного рельсового оружия, то теперь шансы заметно снизились. Что-то подсказывало, три раза подряд Двин точно не промажет. Для энергетического поля мастера будет достаточного одного попадания корабельного рельсотрона, чтобы тот перестал думать о сопротивлении, потребуется время, чтобы снова уплотнить защиту. «Что же мне с вами делать, господин Минхао?» – громко сказал Двин. «Надеюсь, вы там не раздумываете о том, чтобы доставить себе и нам неприятности? Вы признаете себя военнопленным? Если да, то прошу следовать моим указаниям». С мастером рода Вэй Хуа разобрались довольно быстро. Тот казался удрученным и немногословным, глупить и качать права не стал, осознав свое текущее положение, поэтому по моему приказу чинно спустился с корабля класса на пришвартованную лодку, которую на длинном тросе и под надежной охраной потом отбуксировали в другое место. «Командир Двин», — зашипела рация и заговорил один из подчиненных. Тут это один из пленных нырнул и резво поплыл к берегу. скорее всего, инхансер третьего ранга. Катер отправился на перехват. Какие будут указания? Удивленно приподнял бровь и переглянулся с Дайной. На что удирающий рассчитывает? Тут до берега минимум километров 5. Вся акватория просматривается. Настолько западло сдаваться в плен, даже мастер сдался. Или есть причины? Очертите пулеметными брызгами линию, которую тому не следует пересекать. Не поймет намек, открыть огонь на поражение. Есть. Меня это заинтересовало, поэтому, чтобы не отвлекать другие группы захвата, я лично двинулся в сторону поплавца. Им оказался мой давний знакомый, хотя знакомы мы не лично. Бывший глава криминального мира Монтау, Кхан Синг Йетить его, вернулся, чтобы отомстить. Да, на патрульном катере приблизился к телу, которое болталось на невысоких волнах. Намек Кхан Синг понял, поэтому после пулеметной очереди перестал плыть в сторону берега. Отдыхал, лежа на спине и уставившись в небо. Вот наконец мы с тобой и встретились лично, Кхан. Что мне с тобой делать? Есть предложение? Облокотившись на борт, зевнул я. Жест доброй воли ты не оценил. Хотя я мог прикончить тебя еще в Монтау, как известного криминального авторитета. Да и более веская причина тоже бы нашлась, ведь, как известно, мертвые не болтают. Думаю, мне бы никто и слова не сказал.